Глава 80. Полина. 3 недели спустя. Кажется, ничего не забыла. Короткое белое платье, сзади длинный шлейф, совершенно новое. Большое кольцо с фамильным бриллиантом, очень древнее. Небольшая голубая диадема, что держит прозрачную фату. И идеальные туфли, что я взяла в прокат в местном магазинчике антиквариата. Даже удивительно, что бунтарь Ольшанский на поверку оказался таким любителем традиций. В Англии есть поговорка. Говорят, чтобы брак был счастливым, у невесты должно быть что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. Даня, или как к нему теперь обращаются, граф Ольшанский, очень сильно хотел, чтобы мы устроили пышную свадьбу. Но я хотела скромную церемонию только для нас двоих. Однако про эту маленькую традицию не забыла. Слегка волнуюсь, выходя в сад. Даня устроил все так, как положено. Оркестр, шикарно украшенная лепестками роз дорожка к алтарю, утопающий в цветах сад. И мой единственный, ожидающий меня с небольшим букетом орхидей. Только мы одни во всей вселенной, оторванные от корней, так отчаянно желающие забыть прошлое и начать все с чистого листа. Даня оглядывает меня с ног до головы, подмечает каждую деталь. «Невеста моя!» Улыбается, как всегда, очаровательно. Галантно подает руку, протягивает букет. «Милая, ты просто восхитительна!» Даня целомудренно целует в губы, и по телу разбегаются приятные мурашки. Мы поворачиваемся к священнику, и он начинает церемонию. А нам остается лишь повторять за ним слова клятвы. Даже странно, что в разных странах они примерно схожи. В болезни и в здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. На глаза накатывают слезы, и когда приходит время обменяться супружеским поцелуем, Даня ласково смахивает капельки с моих щек. После церемонии мы сразу же отправляемся в путешествие. До аэропорта едем на Роллс-Ройсе, за рулем невозмутимый Борис, который, видимо, достался Дане тоже по наследству. При въезде показываем какие-то документы и заезжаем прямо на территорию. Только когда выходим из машины, я наконец понимаю, что лететь мы будем совсем не чартерным рейсом. Перед нами шикарный самолет, и кроме нас никто не спешит зайти на его борт. «У тебя теперь есть частный самолет?» — округляю глаза. «Почему у меня?» — он усмехается. «У нас?» С этими словами муж подхватывает меня на руки, обнимая его за шею и прижимая всем телом, когда он заносит меня по трапу в кабину на руках. Внутри просто роскошно, все отделано мрамором, просторные кожаные кресла, вышколен улыбающийся нам персонал. Даня усаживает меня возле иллюминатора. «Куда летим?» – спрашиваю, расплываясь в улыбке. Последнее время Даня такой загадочный, все что-то планирует, а потом поражает меня очередным сюрпризом. «Райские острова, детка! Хочу сделать нашу первую брачную ночь незабываемой!» Беру со столика длинный фужер на тонкой ножке и отпиваю апельсиновый фреш. «Располагайся поудобнее, милая!» Даня занимает место слева от меня. «Наша новая жизнь начинается!» «Ух, как захватывающе!» — хихикаю. «Жду с нетерпением!» «Я, дорогая, всю жизнь ждал. Ждал именно тебя!» Его пальцы нежно переплетаются с моими, и я кладу голову ему на плечо. «Теперь, как никогда в жизни, я уверена, что мы были созданы друг для друга, и с этого момента уже ничего не сможет нас разлучить». «Милый», — прикрываю глаза, слыша, как заводится двигатель. «Я тут недавно списывалась с Милой. Через месяц у них с Артемом свадьба. Приглашает в гости». «Правда?» — Даня усмехается, пристегивая ремень. «Надо будет слетать». «Тоже так думаю. Кстати, они ведь так и не узнали, что мы с тобой не брат с сестрой». «Нет, забавно даже». «Что ж, тогда придется сообщить им новость о нашей свадьбе, предельно деликатно». Хихикаю, прикрыв рот ладонью. «Согласен, дорогая. Уверен, нам удастся их удивить». «Я в нас не сомневаюсь, Ольшанский». «И я Ольшанская». Он берет меня за подбородок, смотрит прямо в глаза, а потом касается губ самым нежным и страстным поцелуем.